Глава 20. Даяна и Келли вошли в маленький кафетерий напротив здания КИК и уселись в угловой кабинке. Келли молчала, дожидаясь пояснений Даяны, но та сама не знала, с чего начать. «Что же такое ужасное случилось с вашим мужем, миссис Харрис? Может, и его убили, как Ричарда?» «Итак», — не выдержала, наконец, Келли, — «вы сказали, что хотите поговорить о моем муже. Насколько близко вы были знакомы с Марком?» «Совсем не знакомо, но...» «Значит, вы солгали?» — яростно прошипела Келли. «Почему же?» «Я лишь хотела поговорить о нем». «У меня нет на это времени, леди», — бросила Келли, поднимаясь, и решительно зашагала к двери. «Постойте. Мне кажется, у нас с вами одна беда, и вполне возможно, мы сумеем друг другу помочь». Келли остановилась. «О чем это вы толкуете?» «Прошу вас, сядьте». Келли неохотно вернулась на свое место. «Валяйте, что там у вас?» «Я хотела спросить не...» К ним подошел официант с меню в руках. «Что угодно, леди». «Поскорее убраться отсюда». «Ничего», — буркнула Келли. «Два кофе», — заказала Даяна. Келли, вызывающе глянув на нее, соизволила обронить. «Мне только чай». «Да, мэм». Официант кивнул и отошел. «Понимаете, мы с вами...» — начала снова Даяна. У столика возникла маленькая девочка. «Нельзя ли получить ваш автограф?» «Ты знаешь, кто я?» — удивилась Келли. «Нет, но мама говорит, что вы знаменитость». «Она ошибается». Девочка разочарованно отошла. Даяна озадаченно уставилась на Келли. «Я тоже должна знать, кто вы?» «Нет, и я терпеть не могу, когда чересчур любопытные особы суют нос в мою личную жизнь. Так что все это означает, миссис Стивенс?» «Даяна, пожалуйста. Я слышала, что с вашим мужем случилось нечто ужасное. Его убили. А Марк никогда не говорил об Ольге». «Моего мужа тоже убили. Он, как и ваш, работал на КИК». «И это все?» – нетерпеливо спросила Келли. «Да ведь там работают тысячи людей. Если бы они одновременно простудились, вы назвали бы это эпидемией». Даяна подалась вперед. «Послушайте, это очень серьезно. Прежде всего...» «Простите, но я действительно не в настроении», – перебила Келли, поднимая сумочку. По кафетерию неожиданно эхом пронесся голос Даяны. В комнате было четверо. Женщины испуганно обернулись на звук. Он несся из укрепленного над стойкой телевизора. Шел старый репортаж из зала суда. Даяна стояла на свидетельском месте. Один из них был привязан к стулу. Двое стояли по бокам, а мистер Альтьери, кажется, допрашивал его. Мистер Альтьери выхватил пистолет, крикнул что-то и выстрелил этому человеку в голову. На экране появился ведущий. «Вы слушали показания Даяны Стивенс, свидетельницы по делу главаря мафии Энтони Альтьери, обвиняемого в убийстве. Присяжные только что вынесли оправдательный приговор». Даяну словно громом поразило. «Невиновен?» Почти 2 года назад один из подручных Альтьери был застрелен, и Даяна Стивенс утверждала, что своими глазами видела, как это сделал сам крестный отец. Но, несмотря на это, присяжные поверили другим свидетелям, опровергшим ее показания. Келли широко раскрытыми глазами смотрела на экран, где уже выступал новый свидетель. Вопросы задавал Джейк Рубинштейн, защитник Альтьери. «Доктор Рассел, вы работаете в Нью-Йорке?» «Нет, у меня практика в Бостоне». «В тот день, о котором идет речь, к вам обращался мистер Альтьери?» «Да. У него давно проблемы с сердцем. Меня вызвали к нему по поводу небольшого сердечного приступа, но я весь день продержал его под наблюдением». «Значит, 14 октября он не мог быть в Нью-Йорке?» «Никак не мог». После допроса обвинения судья вызвал еще одного свидетеля. «Род ваших занятий, сэр?» «Управляющий отелем Бостон Парк». 14 октября вы были на работе?» «Как всегда». «Не случилось ли чего-то необычного в тот день?» «Случилось. Мне позвонили из номера «Люкс» в пентхаусе, с просьбой немедленно прислать доктора. Я связался с доктором Расселом, и он сразу приехал. Мы поднялись в номер. Я сам проводил доктора, желая узнать, что случилось. «И что же вы увидели в номере?» «Мистер Альтьери лежал на полу. Мне казалось, что он умирает. Сами понимаете, какая это неприятность для нашего отеля». Даяна постепенно бледнела. «Они лгут!» – прохрипела она. «Оба!» Кадры сменились. На экране шла пресс-конференция. Репортеры осаждали Альтьери. Тот казался больным и изможденным. Говорил он с трудом. «Какие у вас планы на ближайшее будущее, мистер Альтьери?» «Теперь, когда справедливость восторжествовала, отдохну немного». Альтьери еле заметно улыбнулся. «А может, верну кое-какие старые долги». Ошеломленная, Келли потеряла дар речи. Немного придя в себя, она повернулась к Даяне. «Вы свидетельствовали против него?» «Да, я видела, как он убил». Келли дрожащими руками подняла чашку, но тут же разлила чай и смахнула со стола солонку. «Я ухожу прямо сейчас». «Почему вы так разнервничались?» «Почему?» «Вы пытались послать за решетку главного мафиози. Это не удалось, он на свободе, собирается возвращать старые долги, и вам интересно знать, из-за чего я нервничаю». «И верно, я тут ни при чем, нервничать следовало бы вам». Она встала и бросила на стол несколько банкнот. «Кофе за мой счет. Вам лучше приберечь денежки на транспортные расходы, миссис Стивенс». «Погодите, мы не поговорили о наших мужьях». «С меня хватит». Келли рванулась к двери, и Даяна нерешительно пошла следом. «Думаю, вы слишком остро реагируете. Не стоит преувеличивать», — возразила она. «Да неужели?» Они были почти у выхода. «Просто не понимаю, как вы можете быть так глупы», — начала Келли, не заметив в запале сухонького старичка на костылях, в этот миг входившего в кафетерий. Тот поскользнулся и стал падать. На какое-то мгновение Келли будто вновь оказалась в Париже и увидела летевшего с огромной высоты Марка. Она протянула руки, пытаясь спасти мужа. А Даяна одновременно подскочила, чтобы поймать старичка. В этот момент с противоположной стороны улицы раздались два оглушительных выстрела, и пули ударили в стену, возле которой только что стояли женщины. Звуки выстрелов мгновенно вернули Келли на землю. Она в Нью-Йорке, на Манхэттене, и только сейчас пыталась сбежать от сумасшедшей идиотки. «Господи!» — воскликнула Даяна. «Мы...» «Нет времени молиться!» — оборвала Келли. «Нужно убираться отсюда как можно скорее». Она подтолкнула Даяну к обочине, где рядом с лимузином дожидался Колин. Он открыл дверцу, и женщины ввалились внутрь. «Что там за шум?» — поинтересовался Колин. Келли и Даяна интуитивно прижались друг к другу, слишком потрясенные, чтобы говорить. Наконец Келли произнесла: «Это, должно быть, шина лопнула». И, повернувшись к Даяне, все еще растерянной, ехидно хмыкнула: «Надеюсь, я не слишком преувеличиваю? Пожалуй, стоит вас подвести. Где вы живете?» Даяна со всхлипом вздохнула и сказала Колину свой адрес. Всю дорогу женщины подавленно молчали. Ни у кого не было охоты беседовать. Когда машина остановилась у дома Даяны, та робко спросила Келли: «Не зайдете? Мне все еще немного не по себе. Такое чувство, что это только начало». «Представьте, и мне так кажется», — бросила Келли. «Но я тут ни при чем. Прощайте, миссис Стивенс». Даяна взглянула на Келли, попыталась что-то сказать, но лишь покачала головой и вышла. Дождавшись, пока она войдет в подъезд, Келли с облегчением вздохнула. «А теперь куда, миссис Харрис?» — спросил Колин. «Обратно в отель, а потом...» Из квартиры на первом этаже донесся панический вопль. Келли, поколебавшись, все же выскочила из машины и помчалась к дому. Оказалось, что Даяна оставила дверь квартиры широко открытой, и сейчас бледная, дрожащая, стояла посреди комнаты. «Что случилось?» «Кто-то вломился сюда. На столе лежал портфель Ричарда, и он исчез. Там были его бумаги. Вместо портфеля они бросили здесь его обручальное кольцо».